фронте один, и огни машин, как пули мчатся навстречу. Вновь этот страшный сон заставляет он тебя не спать в этот вечер. Боль, сердце пустота, руина города, тебе ложатся на плечи, и память рвет собой, кусаешь губы кровь, ведь даже время не лечит. Кто поймет твои печали? Война, и не твоя вина, что это было напрасно. Тебя носили на руках.